Глава 29. Потянулись спокойные дни, за время которых я восстанавливалась и накапливала магию. Горничные окружили меня заботой, что трогало до глубины души. «Так и привыкнуть можно», — печально думала я, подпирая кулаком подбородок и глядя, как порхают мои личные трудяшки по комнате. Повара готовили питательные и сытные блюда, лекарь не забывал выписывать настойки на травах, довольно знакомых, между прочим. Многие растения я знала, и поэтому без проблем пила горькие снадобья, зная, что они мне помогут. На третий день безделья я достаточно пришла в себя, чтобы потребовать собрать меня на прогулку. И плевать, что прогулка по замку, даже не всему, а в сторону кухни. Я вспомнила за единственную покупку, сделанную во время поездки в город, и мне не терпелось сварить собственное зелье. Кэти с Марисой пытались отговорить меня, однако мой характер и упрямство оказались сильнее. Нарядившись в простое платье с накидкой из тонкой пряжи, я направилась в царство поваров. Горничные следовали за мной по пятам, не забывая переглядываться и сетовать, что лекарь станет ругаться. Глупые, человеку, наоборот, нельзя сидеть постоянно в четырех стенах. Тем более больному. Так можно захворать еще сильнее. Прогулки, позитивные эмоции и хорошее питание – вот лекарство от многих бед человечества. Кухню нашли не сразу. Я долго плутала коридорами, хоть и помнила примерное расположение. Встречные служанки косились на нашу компанию, но молчали. Я даже не слышала их шепотки за спиной. Видимо, сдерживались, пока мы полностью не исчезали из виду. Слабо верится, что отношение ко мне так быстро изменилось, тем более, что я почти не покидала комнату. Хотя, стоит признать, мои горничные с каждым днем становились веселее и румянее. Меня это радовало, и я старалась отгонять дурные мысли. Войдя в царство поварёшек и казанов, некультурно разинула рот. Десяток людей трудились возле печей и столов в окружении ароматного пара и продуктов. Работа кипела и бурлила, да так, что на меня не сразу обратили внимание. Налаженный процесс, которым руководила задорная румяная женщина, казался беспрерывным. «Куда ты понес эту брюкву? Положи ее на место! Да кто так мясо режет? Вот же бездари!» Главный повар, судя по ее роскошному фартуку и шапочке, бегала между своими помощниками, раздавая указания и замечания. Ее круглое лицо раскраснелось от жара, исходящего от печей, и напоминало наливное яблоко. Несмотря на порой жесткие слова, я ощущала внутреннее тепло от этой женщины. «Госпожа лекарь!» — пискнули сбоку, и мои ноги обхватили детские ручонки. Я посмотрела вниз, сразу утопая в полных счастья глазах Дали. «Привет», — мягко сказала я, осторожно поглаживая девочку по шапочке, прятавшей заплетенные волосы. «Как твои дела?» «Спасибо вам, все хорошо», — радостно ответила Дали, расплываясь в щербатой улыбке. «Тебя тут не обижают?» — обеспокоенно спросила я, опасаясь, что девочку станут презирать или гнобить. «Что вы, госпожа?» — девочка быстро замотала головой, сверкая глазами. «Все добры ко мне, даже сложную работу не дают. Кормят вкусно, я и маме передаю с братишкой. Ой, простите, госпожа». «Это хорошо», — облегченно вздохнула я и поинтересовалась. «Как твоя семья? Я не видела отца, когда помогала твоей маме». «Папа вот-вот вернется из похода», — горделиво произнесла Дали, отпуская меня и отходя на шаг. Ее лицо просияло, видимо, при воспоминании об отце. «Он сражается бок о бок с нашим лордом-драконом. Папа жуть какой сильный. Его точно одарят по возвращении домой». «Вот как славно», — я нежно улыбнулась. Слава богу, у них есть кормилец, и та женщина не пропадет с младенцем. Внутри меня разлилось теплое облегчение, ведь подсознательно я боялась, что папаша сбежал куда-то и бросил семью в трудную минуту. Радует, что мое мнение оказалось ошибочным. Только вот походы — вещь опасная. Не думаю, что в их ситуации отец Дали пошел туда ради славы или от избытка самоуверенности. Могу предположить, это скорее шаг от безысходности ради пропитания и выживания. «Дали, где тебя носит?» Зычно крикнула главный повар, оглядываясь по сторонам. Заметив меня, она покраснела еще сильнее и быстро вытерла руки о фартук. «Миледи, что вас лично привело сюда? Завтрак не понравился или есть пожелание к обеду?» «Ваша еда просто изумительна», — с улыбкой произнесла я и направилась к женщине. «Я бы хотела воспользоваться вашей территорией, если это возможно». «Моей территорией?» — удивленно переспросила главный повар, приподнимая брови. «Кухней», — пояснила я, смущенно покраснев. «В городе я купила травы и хочу приготовить отвар для слуг замка». «Я не думаю, что это хорошая идея», — растерянно пробормотала женщина, но, увидев мой полный надежды взгляд, смягчилась. «Хорошо, раз вы желаете, миледи, я не могу отказать». Мне выделили один стол, освободив его от овощей и круп, выдали ступку, пару тарелочек и оставили в одиночестве. Я ощущала их взгляды, сверлящие мою спину, и слышала тихие вскрики, когда любопытные повара попадали ножами не по овощам. Достав свертки с травами, разложила их перед собой, придирчиво рассматривая корешки и листочки. А травник хорош, к нему можно возвращаться за покупками. Довольно потерла руки и приступила к сбору настойки. Мои руки ловко орудовали старинным пестиком, перетирая растения в пыль. Нет, можно их и целиком запаривать, но это потом вылавливать невкусную траву и выкидывать в мусор. А так все растворится, и отходов не будет, что ощутимый плюс. В голове автоматически просчитывались формулы, вбитые преподавателем фармацевтики. Нас гоняли в хвост и в гриву, заставляя заучивать сотни разных рецептов. Теперь же это пригодится. В прошлом я знатно посидела, просиживая часами над конспектами. Думала, бесполезные знания, а нет, очень даже нужные. Вскоре порошок будущего отвара был готов. Я отряхнула руки, чуть покрутив кистями и давая пальцам легкую разминку. Спина с непривычки ныла, но я довольно улыбалась. Осталось только заварить чай, и можно насладиться своим трудом. Да и наглядный пример будет остальным. Уверена, многие откажутся пить неизвестное варево, еще и приготовленное неизвестной дамочкой, объявившей себя женой их хозяина. Главный повар, госпожа Элеонора, выручила меня с котелком. Она сама заварила порошок, что я дала, и проследила за приготовлением чая. Сама бы я не справилась, слишком уж сложно это для современной девушки, что никогда не видела вживую дровяную печь. Вскоре по кухне разнесся приятный травяной аромат, перебивающий запахи обеда. Поварята заозирались, подталкивая себя локтями. «Прошу, миледи, ваш отвар!» — протянула мне чашку с золотистой жидкостью Элеонора. Сама же женщина недоверчиво поглядывала в котелок, явно опасаясь моего творения. «Вы уверены, что не стоит сначала дать это на пробу лекарю?» «Все в порядке», — расслабленно ответила я и сделала глоток. Приятный вкус, подслащённый солодкой, растекся по языку. «У меня получился отличный отвар», — с улыбкой подумала я, медленно потягивая горячий напиток. «Согревающий, сладкий и полезный. Надеюсь, он понравится слугам, и те стойко выдержат холода». Видя, как я наслаждаюсь чаем, еще и жмурюсь от удовольствия, многие потянулись за порцией золотистого отвара. «Первый шаг сделан. Может, после этого 5 лет станут чуточку приятнее?»